Агорафобия. Страх, подвинься. Представь, что ты, как обычно, идешь в супермаркет. Ты немного торопишься, а в твоем желудке, кроме двух больших чашек кофе, еще ничего не побывало. День довольно жаркий, но внутри магазина, особенно перед холодильными витринами, довольно прохладно. Резкий перепад температуры слегка нарушает кровообращение. Шея покрывается испариной. «О, нет», — думаешь ты. «У меня сердечный приступ, я теряю сознание». Эта мысль приводит тебя в ужас, твое сердце колотится. Ты оглядываешься по сторонам, ни одного открытого окна. Тебе отчаянно нужен свежий воздух. В груди становится тесно. Ты с тревогой прислушиваешься к своему учащенному сердцебиению. Дышать все труднее, разум затуманивается. В то же время в твоей голове роятся тысячи мыслей, одна мрачнее другой. Вдруг ты упадешь в обморок и поранишься? Если твое сердце стучит так бешено, может ли оно остановиться из-за перегрузки? Кто придет тебе на помощь здесь, в магазине? К горлу подкатывает тошнота. Кто-нибудь заметил, что тебе плохо? Ты надеешься, что не потеряешь контроль и тебя не вырвет прямо тут. На самом деле ты совсем не хочешь поднимать столько шума. Тебе просто нужно быстро выйти на свежий воздух. Теперь ты не в состоянии терпеливо выстоять очередь в кассу. Пот струится по телу. Ты же можешь просто уйти. Это кажется неудобным. В конце концов, ты откатываешь тележку к краю холодильника и покидаешь магазин. Бегом отсюда. Снаружи ты звонишь близкому человеку, и он приходит тебе на помощь. Теперь ты успокаиваешься, с тобой снова все в порядке. Тем не менее, ты с облегчением соглашаешься на предложение отвезти тебя домой. Кто-то другой позаботится о покупках. Что же произошло? Говоря вкратце, нейтральный раздражитель, супермаркет, стал триггером, вызывающим страх. Помнишь эксперимент с маленьким Альбертом? Мальчика напугали, когда он гладил крысу. Затем его мозг связал нейтральный стимул «крыса» с эмоцией «страх». Страх вызвала не крыса, а противный господин Уотсон, издававший громкие звуки. Но поскольку крыса присутствовала во время переживания страха, в мозгу Альберта она, ошибочно, стала триггером. Тебе только что пришлось испытать то же самое. Супермаркет не вызвал страх, но ты испытала паническую атаку во время своего пребывания в супермаркете. Здесь свою роль сыграли также физиологические реакции организма на изменение температуры окружающей среды, избыток кофеина, голод, спешку и неприятные пугающие мысли. Сработала твоя нейронная цепь страха, которая подсказала тебе единственно возможный выход, и ты сбежала. На улице паника отступила. Твой мозг ассоциирует супермаркет со страхом, а улицу со спокойствием. И твоя тревожность дружески похлопывает тебя по плечу, полагая, что спасла тебя, выпроводив наружу. Как ты думаешь, какое продолжение у этой истории? Что касается маленького Альберта, он боялся всего, что хоть отдаленно напоминало белых крыс, демонстрируя явное избегающее поведение. А как будешь реагировать ты после пережитой в магазине панической атаки? Вполне вероятно, ничего не произойдет, и на следующий день ты снова отправишься за покупками. Да, останется легкое напряжение, но тревога тебя не накроет. Повезло. Однако все может пойти и по иному сценарию. Не исключено, что в дальнейшем ты будешь испытывать тревогу, просто подумав об этом магазине. Воспоминания о панической атаке и опасения, что она может повториться, заставят тебя избегать конкретного супермаркета и всех подобных магазинов. Сама мысль о том, что там случится новый приступ паники, будет тебя пугать. Возможно, ты вообще больше не захочешь ходить за покупками или, по крайней мере, делать это в одиночку. Или же станешь выбираться из дома только с мобильным телефоном, чтобы в любой момент позвонить кому-нибудь за поддержкой. Если дело дойдет до того, что страх начнет диктовать, куда тебе ходить и, в первую очередь, куда больше не ходить, то история с супермаркетом станет отправной точкой для развития агорафобии. Термин «агорафобия» говорит сам за себя. Древнегреческое слово «агора» означает «рыночную площадь». Человек с агорафобией боится таких мест, как рынки, магазины, кинотеатры или общественный транспорт. Поэтому говорят также о боязни мест большого скопления людей. Этот страх не имеет ничего общего с клаустрофобией, которую вызывают замкнутые помещения, например, лифты. Агорафобия — это боязнь открытых пространств, одна из специфических фобий. То есть дело здесь не в ощущении нехватки места, а наоборот, в ощущении, что его слишком много. Агорафобия имеет множество провоцирующих факторов. Люди, страдающие ей, больше всего боятся потерять контроль над ситуацией и оказаться в беспомощном положении на виду у всех. По этой причине они часто избегают повседневных ситуаций, которые являются частью нормальной и самостоятельной взрослой жизни и не несут существенного риска. Сумасшествие? Да, возможно, но люди с агорафобией, как и с другими тревожными расстройствами, всеми силами стремятся избегать отрицательных эмоций. Их страх может перерастать в паническую атаку. И наоборот, агорафобия может возникнуть вследствие панической атаки, заставшей человека в публичном месте, как в нашем примере с супермаркетом, во время которой пострадавший чувствовал себя максимально уязвимым и брошенным на произвол судьбы. Паническая атака — отправная точка агорафобии и решительного избегания якобы опасных мест. Однако агорафобия не обязательно сопровождается приступами паники. В таких случаях страх никогда не достигает своего апогея. Но даже сильной тревоги достаточно, чтобы управлять поведением человека. У жителя промышленно развитой западноевропейской страны вероятность возникновения агорафобии в течение жизни составляет почти 5%. Если тебе сложно представить сухие цифры, это число примерно соответствует количеству людей, играющих в теннис в Германии. Женщины страдают в два раза чаще, чем мужчины, от агорафобии, а не от игры в теннис. Но почему у стольких людей пребывание в открытых, публичных местах сопряжено со страхом и избегающим поведением? Здесь снова замешана древняя история. И я могу лишь повторить. Современный мир с его вызовами сталкивается с первобытными залежами у нас на чердаке. Твоим предкам из каменного века было жизненно важно не уходить слишком далеко от своей пещеры. Кроме того, они, видимо, предпочитали передвигаться по местности со своими соплеменниками, а не в одиночку. Они избегали больших открытых пространств, где были открыты взору хищников, а также ситуаций, не предусматривавших легкий путь отступления. Агорафобия обычно направлена не на опасность, исходящую непосредственно от самого места или конкретных обстоятельств, а скорее на потенциальные опасности, таящиеся за их пределами. Оказаться незащищенным, беспомощным, слабым в дикой природе или на публике — вот истинный страх, стоящий за боязнью открытых и многолюдных пространств. Архаичное, дремлющее в каждом из нас стремление искать укрытие и безопасности, избегать угроз и неопределенности, особенно сильно выражено у людей с агорафобией. А как обстоят дела у тебя? Ты уже отказываешься от вещей, которые делают твою жизнь яркой и интересной. Ты избегаешь путешествий, перелетов и вечеринок, мест скопления людей и любой незнакомой обстановки. Ты боишься оказаться в беспомощном положении и испытать страх. В крайних случаях территория, которую люди с агорафобией воспринимают как безопасную, сжимается до минимума, а именно до размера их собственной пещеры или квартиры. Нередко они выходят из дома только в сопровождении, испытывая при этом серьезный стресс. Агорафобия прокручивает у себя в голове самые настоящие фильмы ужасов с тобой в главной роли. «Я теряю сознание, мне нужна помощь, но карета скорой помощи не может подъехать из-за толпы». Или «У меня приступ паники, во время которого я мочусь в штаны и громко кричу. Теперь меня будет обсуждать вся округа». Классические сценарии таких картин. Или вот еще пример. На отдыхе со мной происходит несчастный случай, но я не могу объясниться из-за языкового барьера и умираю. Это в десятке самых популярных фильмов агорафобного кинопроката. И да, не забудем о еще одном блокбастере. В машине, зажатой между ограждением и другими автомобилями, у меня начнется приступ паники, но я не смогу затормозить и выбраться наружу. Довольно примитивные киноленты, которые категорически не рекомендуются к просмотру. И все же люди, страдающие агорафобией, не могут оторваться от своих мысленных экранов. И леденящая мысль о том, что нечто подобное может произойти с ними, заставляет их остаться дома. Холодные доводы разума и трезвые суждения для страха — пустой звук. И он, убежденный в своей правоте, продолжает командовать парадом. Если тебе надоело, что страх отнимает у тебя так много времени и пространства, просто скажи. Страх, подвинься и борись с ним. Как и в случае с другими фобиями, описанными в этой книге, твоя реакция, скорее всего, чрезмерна и нерелевантна ситуации, которая ее вызывает. Для начала постарайся оценить как можно объективнее, посоветовавшись с другими людьми или понаблюдав за ними. Действительно ли место и ситуация представляют серьезную опасность? Ты обнаружишь, что стопроцентной гарантии безопасности попросту не существует. Жизнь всегда сопряжена с определенной долей риска. Полагаю, ты все же осознаешь, что большинство повседневных дел за пределами знакомых стен трудны для тебя лишь потому, что ты боишься страха, который может тебя там настигнуть. Страх возникает в твоей голове как мысленное опасение, которое ты связываешь с конкретным местом, а это значит, что настоящая проблема внутри. Помни, каждый раз, когда ты поддаешься страху, ты укрепляешь его нейронную сеть в своем мозге. С каждым запуском она становится прочнее и сильнее, словно хорошо тренированная мышца. Как только ты это признаешь и поймешь, что то, чего ты сейчас избегаешь под силу обычному человеку, начни действовать. Будь как можно настойчивее и активнее. Пока страх не утихнет и не отпустит тебя. Перестань тренировать мышцу страха, вместо этого тренируй мышцу храбрости. Конечно, важно задаться вопросом, чем беспомощность и потеря контроля так страшны для тебя, и какие события в жизни тому поспособствовали. Но не уходи в саморефлексию слишком глубоко, дабы не отсрочить ключевой момент — выход во внешний мир. Бесконечная теоретическая болтовня и умные психологические рассуждения о страхе не помогут тебе из него выбраться. Путь, как известно, проходит посередине. Здорово, что преодоление страха не ракетостроение и не отнимает много времени. Независимо от того, сколько лет у тебя ушло на избегание страха и ситуации его провоцирующих, тебе придется потерпеть его всего несколько часов, и он отступит. Наглядный пример агорафобии в режиме постоянного избегания. «Ты меня утомил!» — закричала жена господина К. «Я не могу сопровождать тебя повсюду. Теперь ты должен делать это сам». Его охватил ужас, потому что с большинством повседневных дел, покупками, встречами и даже планированием выходных, в течение многих лет он справлялся благодаря жене. Что произошло и как все могло зайти столь далеко? В кино или театре господин К. всегда предпочитал занимать место с краю, поближе к выходу. Он никогда не спрашивал себя, почему. Просто так ему было комфортнее. По возможности, он избегал помещений без окон, хотя, естественно, понимал, что и без окон не будет недостатка в кислороде. Тем не менее, господин К. выбирал супермаркет, медицинские кабинеты и парикмахерские попросторнее и с дверями на виду. Почему? Тот же аргумент. Просто так ему было комфортнее. Поначалу мужчина даже не задумывался над своими предпочтениями. Он действительно их не осознавал. Когда господин К. познакомился с девушкой, впоследствии ставшей его женой, ей казались забавными его причуды. То, что в первые дни их отношений он много разговаривал с ней по мобильному телефону, и она дистанционно сопровождала его на всевозможные мероприятия, женщина истолковала как признак их крепкой связи. Она с радостью соглашалась ходить с ним на встречи, которые на самом деле ее не касались, потому что вдвоем приятнее. Лишь со временем женщина поняла, что за его необходимостью в постоянном общении может скрываться страх. Когда господин К. в конце концов признался, что испытывает тревогу и беспокойство, а порой даже головокружение, и что он боится потерять сознание в определенных ситуациях, подруга, ставшая теперь его женой, была тронута. «Тебе не нужно бояться», — успокоила она мужа. «Я помогу тебе». С тех пор супруга взяла на себя еще больше обязанностей, которые доставляли господину К. неудобства, например, покупки. Она сопровождала его на большинство встреч и непрерывно разговаривала с ним по телефону. Женщина начала замечать, что, несмотря на ее поддержку, мужу становится все труднее справляться с обязанностями, и день ото дня он все больше утрачивает самостоятельность. Перед каждым выходом на улицу господин К. запасался бутылкой с водой, виноградным сахаром и бумажным пакетом, чтобы дышать. Часто в общественных местах он чувствовал, что его кровообращение ухудшается и что ему не хватает кислорода. Госпожа К. с тревогой наблюдала за развитием событий, но поначалу не могла убедить своего мужа записаться на терапию. После рождения первого ребенка стало заметно, как много места занимал страх в жизни господина К. Он господствовал в его повседневной жизни практически в любой ситуации вне квартиры. Понимание и принятие со стороны жены сменилось раздражением и стрессом. Она не хотела воспитывать двух детей. В конце концов, господин К. пришел ко мне на прием, чтобы научиться делать нормальные вещи без страха. Ты уже догадываешься, как помочь господину К. Опросник. Есть ли у меня агорафобия? Я очень боюсь общественных мест и избегаю их. Я не люблю находиться в одиночестве, особенно во время путешествий или дальних поездок. Больше всего мне нравится находиться в привычной обстановке. Я по возможности избегаю скопления людей или же просто терплю их, испытывая сильный страх, а иногда панику. Ты согласен, согласна хотя бы с двумя пунктами из четырех? Если нет, скорее всего, у тебя нет агорафобии. Если да, красный флажок. Тогда ответь на следующий вопрос. Что ты чувствуешь, когда сталкиваешься с неприятной для себя агороситуацией и не можешь ее избежать? Мое сердце сильно стучит. Во рту становится сухо и липко. В моем теле возникает дрожь. Меня прошибает пот. Наблюдается ли у тебя хотя бы один из этих симптомов? Если нет, то в твоем случае это может быть некоторый дискомфорт, но, скорее всего, не агорафобия. Если да, красный флажок. Тогда слушай дальше. В то же время я чувствую следующее. Мне или слишком жарко, или слишком холодно, иногда попеременно и то, и другое. Я чувствую покалывание или онемение в области лица или в кончиках пальцев. Такое ощущение, что мне трудно дышать. Я чувствую стеснение и давление в груди. Меня тошнит, в желудочно-кишечном тракте урчит. У меня кружится голова и появляется слабость в коленях. У меня такое чувство, словно я в фильме, как будто все вокруг не совсем реально. Я боюсь сойти с ума, сорваться или потерять контроль. Я боюсь, что упаду в обморок или умру. Приходилось ли тебе замечать хотя бы два симптома из этого списка, когда дело доходит до агорафобных ситуаций? Если да, обратись к психологу или психотерапевту для уточнения диагноза. Вполне возможно, что ты страдаешь агорафобией. Откровенные вопросы и честные ответы касательно агорафобии. Может ли страх причинить физический вред? Да, но все совсем не так, как ты думаешь. Страх не вызовет сердечный приступ и не сведет с ума. Однако, похоже, существует взаимосвязь между тревожными расстройствами и сахарным диабетом. Исследование, в котором приняли участие более 1,7 миллиона респондентов, выявило, что страх, по-видимому, является фактором риска развития сахарного диабета второго типа. Точная связь пока не обнаружена. Вероятно, здесь играет роль постоянно повышенный уровень кортизола, гормона стресса. Избыток кортизола в долгосрочной перспективе приводит к диабету. Однако диабет не развивается за один день, так что у тебя еще достаточно времени, чтобы преодолеть свой страх и позаботиться о слетевшем с катушек кортизоле. Что такое гипервентиляционный синдром и почему мое тело покалывает? Во время панической атаки некоторые испытывают неприятное онемение или покалывание в области лица, губ или в пальцах рук и ног. Когда твои пальцы внезапно немеют или ты чувствуешь, как по ним бегают мурашки, ты, что вполне понятно, думаешь об инсульте или другой медицинской катастрофе, случившейся в твоем организме. В крайних случаях кисти даже сводит судорогой и выворачивает вовнутрь. Жуть. Естественно, от таких мыслей эмоциональное напряжение только растет. Как ни удивительно, но к этим пугающим симптомам приводит всего лишь слишком частое дыхание. Как именно? Воздух, которым ты дышишь, содержит примерно 21% кислорода и 0,4% углекислого газа, СО2. Благодаря постоянному газообмену между кровью и воздухом в легких содержится всего 17% кислорода. А вот содержание СО2 составляет около 4%, что в 100 раз больше, чем в атмосфере. Иначе говоря, в твоих легких много плохого воздуха. Дыхание обычно происходит совершенно неосознанно, без какого-либо активного участия с твоей стороны, поскольку его контролирует вегетативная нервная система. Ежесекундно организм отслеживает, сколько кислорода и углекислого газа, то есть отработанного кислорода, находится в легких. Глубина дыхания и частота вдохов регулируется автоматически. Удобно, что нам не нужно об этом думать и что все работает даже во сне. Но при этом ты можешь произвольно вмешиваться в дыхательную деятельность. Например, когда ты задерживаешь дыхание, расходуется больше кислорода и накапливается больше СО2. Больше СО2 в легких означает, что больше СО2 попадает и в твою кровь. Она становится более кислой. Когда ты вдыхаешь чаще, чем нужно, происходит обратный процесс — гипервентиляция, поверхностное дыхание. Тогда твоя кровь становится щелочной. Щелочная кровь выводит кальций из ткани организма. Но кальций необходим нервным клеткам, чтобы они стабильно и хорошо функционировали. Когда нейроны испытывают дефицит кальция, в работе чувствительных нервных волокон происходят небольшие сбои. И ты ощущаешь их как мурашки или онемение кожи. Что же делать, если у тебя вдруг случилась гипервентиляция? Ты уже догадываешься? Правильно, подышать в пакет. В результате выдыхаемый СО2 снова вдыхается, накапливается в легких и вуаля. Кислотно-щелочной баланс крови восстановлен. Кальций поступает обратно, и эффект покалывания быстро прекращается. Но как быть, если рядом нет пакета? Дыши реже. Например, используй соломинку или дыши через корпус шариковой ручки. Если их нет под рукой, осознанно задержи дыхание как можно дольше. Как только покалывание прекратится, можно возвращаться к нормальному ритму дыхания. Если у тебя серьезная проблема с гипервентиляцией, можешь купить специально адаптированные дыхательные мешки. Почему женщины страдают агорафобией в два раза чаще мужчин? Женщины страдают в два раза чаще не только агорафобией, но и всеми другими тревожными расстройствами. Почему так происходит, до конца неизвестно. Неужели все дело в женских половых гормонах? Исследования показывают, что частота приступов паники, по-видимому, коррелирует с текущим гормональным статусом. Частота меняется во время беременности и после родов. Считается, что гормоны оказывают опосредованное влияние на психику. Но, похоже, существуют и другие причины, по которым женщины гораздо чаще страдают агорафобией и другими страхами. Во-первых, в большинстве культур испытывать страх приемлемо для девочек и женщин, но не для мальчиков и мужчин. Девочкам, как правило, гораздо реже приходится преодолевать свой страх. Их чаще защищают и жалеют. А как мы уже знаем, избегание усиливает схему возникновения страха. Родители часто говорят, что больше боятся за дочерей, чем за сыновей. Возможно, поэтому дочерей чаще сопровождают, встречают, звонят им и чаще, чем мальчикам, предлагают страхование. Возможно, родители таким образом внушают девочкам, что они находятся под угрозой. Но разве у женщин нет причин бояться? Одно лишь физическое превосходство и доминирование мужчин позволяет предположить, что риски для женщин значительно выше. И действительно, каждая третья женщина подвергается физическому насилию обычно со стороны преступника мужчины. Однако риск стать жертвой насилия, также преимущественно со стороны мужчин, для мальчиков и мужчин еще выше. Просто это происходит в других контекстах. Согласно криминальной статистике, 2/3 жертв насильственных действий составляют мужчины. С другой стороны, женщины чаще страдают от сексуализированного и домашнего насилия. Таким образом, агрессивные мужчины представляют наибольшую угрозу, причем для всех окружающих, независимо от биологического пола. Возможно, было бы куда целесообразнее более внимательно подходить к воспитанию мальчиков, Обучать их способам эмоциональной регуляции и тому, как справляться с агрессией, а не призывать девочек к чрезмерной осторожности. И, следовательно, зарождать в них тревогу и страх. Конечно, разумная осторожность может спасти жизнь и гарантирует, что человек не будет вести себя опрометчиво, попадая в опасные ситуации. Между тем, тревожные люди с большей вероятностью становятся жертвами. Как мы уже говорили, чрезмерный страх не спасает жизнь, а разрушает ее. Плацебо или реальная помощь. Цветы Баха, ароматические масла, глюкоза и тому подобное. Многие люди с агорафобией чувствуют необходимость иметь при себе вспомогательные средства и, раз уж они не могут избежать пугающей их ситуации, по крайней мере быть во всеоружии. В большинстве случаев использование ранее упомянутых средств — это своего рода ритуальные действия, и от них не стоит ожидать реального воздействия на уровне рецепторов. Ты наверняка знаешь об эффекте плацебо и о том, что плацебо не содержит никаких активных веществ. Это лекарство пустышки. Тем не менее, они работают и порой, на удивление, хорошо. Но совсем не так, как обещают производители. На самом деле не имеет значения, в каком направлении растолкли микроскопическую дозу какого-то вещества. По часовой стрелке или против относительно центра Земли. И собрали ли его в полнолуние. Важна лишь твоя вера в эффективность препарата. Термин «плацебо» произошел от латинского глагола «плацебо» — «понравлюсь». И это правда. Сильный аромат, приятный вкус, сам вид содержимого в пипетке может доставлять удовольствие и внушать, что ты держишь в руке нечто действенное. Самое интересное заключается в следующем. Плацебо действительно работает, и это не плод нашего воображения. Да ладно. Если в нем не содержится активного вещества и воображение тут ни при чем, то что еще это может быть? Многочисленные исследования показывают, что людям с самыми разными недугами, от депрессии до боли в спине, от СДВГ до сенной лихорадки, пустышки приносили явную пользу, даже если пациенты знали, что глотают лишь сахар и крахмал. У них наступало значительное облегчение симптомов, в отличие от испытуемых, которые не получали ничего. Эффект был заметен даже на МРТ. В одном эксперименте группе молодых людей нанесли якобы обезболивающую мазь. После этого их подвергли воздействию болевых стимулов, а затем сделали послойные снимки мозга. У тех, кто испытывал меньшую боль благодаря применению мази плацебо, наблюдалась иная активность в областях мозга, отвечающих за болевые ощущения. Как это объяснить? Тебе явно приходилось пользоваться эскалатором. Замечал ли ты кратковременное головокружение, когда делаешь первый шаг? Мимолетные колебания, неуверенность — вот где кроется часть эффекта плацебо. Твой мозг знаком с эскалаторами. Когда мы поднимаемся по движущейся поверхности, отолиты в нашем органе равновесия смещаются, поэтому нужно держаться за поручни, чтобы не упасть. Но мы так часто катались на эскалаторе, что наш мозг готов к раскачиванию и заранее его компенсирует. Он сглаживает толчок, ожидаемый в начале движения, и мы больше не испытываем потери координации. Нам даже не нужно ничего для этого делать. Мозг самостоятелен. Он учится автоматически и неосознанно для нас. Если говорить точнее, здесь имеется в виду мозжечок, ответственный за координацию движений. Мозжечок, благодаря непрерывно поступающей в него сенсорной информации, помогает коре больших полушарий планировать новые движения заранее, за долю секунды до его начала, когда еще выполняется текущее, что способствует плавному переходу от одного движения к другому. Кроме того, мозжечок действительно способен учиться на собственных ошибках. Если какое-то движение было выполнено не совсем точно, в следующий раз он его скорректирует. Примечание научного редактора. Такие мелочи не беспокоят наше сознание. Даже если ты встанешь на неподвижный эскалатор, твой мозг все равно засчитает толчок от него. Однако, поскольку отолиты в твоем вестибулярном аппарате никуда не сместятся, ты почувствуешь колебания, вызванные просчетом твоего мозга. И не важно, что эскалатор стоит на месте, и ты об этом прекрасно знаешь. Мозг уже приготовился к толчку. И это сбивает твою координацию с толку. Защититься от бессознательных процессов довольно сложно. Ощущение настоящее, а не воображаемое. И оно возникает, несмотря на то, что реальные триггеры извне отсутствуют, а есть только внутренние реакции, основанные на антиципации, то есть способности организма предугадывать события до их наступления. Другой пример — утренний кофе. Некоторые эксперименты показывают, что его запах бодрит сам по себе. А в других испытуемые чувствовали себя по-настоящему пьяными и демонстрировали соответствующие признаки опьянения, несмотря на нулевой уровень алкоголя в крови. Таким образом, наш мозг реагирует своего рода предупреждающим послушанием и воспроизводит ожидаемый эффект. Это работает не только с равновесием, бодростью или опьянением. Удивительно, но подобным образом можно обмануть даже иммунную систему. Например, пустышка, похожая на знакомые для испытуемого препарата от аллергии, может активировать структуры мозга, стимулирующие вегетативную нервную систему, а они, в свою очередь, повлияют на иммунную систему, так как сработало бы настоящее действующее вещество. Нервные волокна передают сигналы от мозга к селезенке. Иммунный ответ подавляется, и симптомы аллергии слабеют. Итак, налицо реальные эффекты, никаких фантазий. Кстати, на эффект плацебо также может влиять цвет, вкус и размер пустышки. Большое лучше маленького, капсулы лучше таблеток, горькое лучше сладкого. Лекарство, полученное от врача, более действенны, чем выданное медсестрой. Эффективность возрастет еще больше, если метод лечения немного болезненный. Максимальный эффект плацебо оказывают инъекции и инфузии. Наши неосознанные ожидания во многом определяют протекание физиологических и биохимических процессов в нашем организме. Можно представить это следующим образом. В некоторых ситуациях тело посылает тебе ощутимые или даже неприятные сигналы, побуждающие тебя принять меры. И ему достаточно, если ты сделаешь буквально что-нибудь. Тогда твоя тревога немного утихнет. Я не сторонник применения такого рода магии при тревожных расстройствах. Почему? Слишком часто пациенты признавались мне, что не осмеливаются выйти из дома без своего особого аромата или без своих пилюль. Они так и не узнали, что могут преодолевать страх самостоятельно, а всего лишь нашли себе костыль, который породил у них эмоциональную зависимость и еще сильнее их ограничил. Страх исчезнет и так, без ритуалов и магии. Что стало с господином К, страдающим агорафобией? Но если страх — это болезнь, что плохого в том, что я помогаю своему больному мужу и ограждаю его от всего, что причиняет ему дискомфорт? Труднее всего оказалось донести до супругов К мысль, что гиперопека и поощрение избегающего поведения лишь усугубляют тревожные расстройства. Любящая поддержка со стороны госпожи К усилила нейронную цепь тревоги в голове ее мужа до такой степени, что он больше не мог сам выполнять обычные повседневные дела, не испытывая при этом страха. Полная зависимость господина К от супруги стала бременем для них обоих. Он прошел полное обследование у врача, чтобы исключить медицинские причины своего беспокойства, такие как проблемы с щитовидной железой, а заодно проверить еще один предмет его навязчивой тревоги — сердечно-сосудистую систему. Выяснилось, что господин К был в полном здравии. С медицинской точки зрения ничто не мешало ему дать отпор страху. Для начала я постаралась дать господину К как можно больше информации о страхе. Эта часть терапии называется психообразованием. Мы специально уделили время тому, чтобы он смог осознать свою агорафобию как спасательное мероприятие, вышедшее из-под контроля, но ни в коем случае не опасное. Поскольку у господина К был довольно высокий уровень тревоги, мы практиковали прогрессивную мышечную релаксацию, при которой попеременно напрягаются и расслабляются определенные группы мышц. Так как он был склонен к гипервентиляции, мы также практиковали глубокое брюшное дыхание. Эти упражнения помогли господину К стать спокойнее и почувствовать, что ему под силу самому снизить градус психического напряжения. Затем мы углубились в его биографию, чтобы понять, откуда растут ноги его страха, и обнаружили, что многие из своих привычек господин К унаследовал от матери, например, занимать крайние места в кинотеатре или постоянно носить с собой глюкозу. Он также перенял у нее страх упасть в обморок, и оказаться беззащитным, потерять контроль или просто обратиться за помощью в неловкой ситуации. Заметь, господин К видел лишь ее постоянный страх, а не то, что она действительно когда-либо падала в обморок. Господин К сильно удивился, узнав, что страх является настолько активизирующим состоянием, что его система кровообращения совершенно точно не выдыхается. Напомню, из-за страха ты не потеряешь сознание. Твое сердце не остановится. Ты не сойдешь с ума. Вместе мы подвергли сомнению ряд его опасений по поводу пребывания в публичных местах или открытых пространствах и пришли к согласию, что помимо обычного риска для жизни нет дополнительной угрозы в том, чтобы зайти в магазин без окон или занять место в центре кинозала. И что особенно важно, чувствовать страх тоже не опасно. Неприятно, но не опасно. С этого момента события начали развиваться стремительно. Господин К, будучи молодым отцом, не хотел становиться для своего ребенка негативным примером для подражания. Следовательно, у него были хорошие мотивы справиться с агорафобией. После тщательной подготовки с использованием карточек воздействия, слушайте главу «Советы, инструменты и рекомендации по терапии страха», господин К решил самостоятельно находить ситуации, вызывающие у него страх, и справляться с ними. Вполне разумно, поскольку мое сопровождение, даже на расстоянии, было бы стратегией успокоения и избегания. Знаешь ли ты о флешмобе Ice Bucket Challenge? Чтобы пройти этот челлендж, люди выливают себе на голову ведро ледяной воды. Господин К сделал примерно то же самое. Он без колебаний ринулся в самую гущу пугающих его ситуаций. Такой подход называется флудинг или имплозивная терапия. В отличие от Ice Bucket Challenge, он не просто собрал волю в кулак и сделал это один раз, но, и это главное, бросался в самую пучину страха до тех пор, пока тот не сходил на нет. У господина К развился настоящий азарт, и он сравнил свои добровольные конфронтации с катанием на американских горках. Находиться там чертовски неприятно, но потом ты гордишься и можешь над этим посмеяться.